Знал летописец и о потере белым победоносцем каждых 9 из 10 выведенных на поля боя воинов и магов. Как писать, как поют баюны, прославив лебедя на века, или правду, горькую, но правду, вопрос не праздный. В суровые времена нынешнего мира нет бездельников, они вымирают с голоду, нет и профессий, которые не приносят полезного продукта, нет излишков продукта, чтобы оплачивать непроизводящий труд, вернее, излишки есть, но их съедает человек с мечом. Поэтому же в мире нет ни информационных войн, нет даже разных исторических точек зрения. История тут только та, какая нужна тому, кто кормит и содержит летописца, бездельника, всю жизнь только марающего чернилами безумно дорогие книги. А какому властителю хочется, чтобы потомки или молодые маги узрели, спустя десятилетия или века, истинный облик того, кто содержал летописца? Именно поэтому в летописях все властные, небожители во плоти, мудрые, справедливые, добрые, щедрые, а не так, как оно было на самом деле. И потому молодым ученикам, изучающим былое, кажется, что раньше небо было голубее, мир зеленее, владыки добрее, времена и люди мягче. Хотя летописец жил уже так давно, что помнил еще сокола юношей, читавшим древние записи уже тогда старого летописца. И за все это время люди не стали добрее, а жизнь не стала легче. Только если раньше была бесконечная война за выживание со скверной и бесплодием мира, то теперь люди сражаются на выживание друг с другом. Гравер, устав смотреть на неподвижного летописца, постарался незаметно улизнуть. Вернее, улизнуть у него получилось, а вот незаметно, нет. Он споткнулся о порог и с грохотом покатился по ступеням вниз. Летописец покачал головой, получив зримое подтверждение своих мыслей. Вот этот гравер, он же гений, как он рисует, как режет оттиски. Но в остальном, ни путевый, ни культень. Вне стен башни былого умрет до скончания зимы, он же беспомощен. И таким и будет. Вечно мысли его летают где-то вдали от его же головы. Такие обречены в этом мире. И если летописец последует зову долга, то так и будет. Сам-то летописец уже давно смирился со смертью. Нет, он не ждал ее, но, как говорил один из наставников Белого Братства, смирился с ней, как с хорошо знакомой подругой, встречи с которой не желаешь, но ждешь с нетерпением. А вот гравер сгинет напрасно, потому что долг велел летописцу написать так, как было на самом деле. Но император может и осерчать за это, изгнать всех, кто написал и проиллюстрировал хронику, и набрать новых летописцев, более покладистых. Но летописец опять вспомнил молодого сокола, что пытливо пытался из книг познать мудрость жизни, и не преуспел бы, не найдя работ правдоруба. Правдоруба, порванного конями за свою блажь, писать все так, как оно и было. Летописец был тогда не так стар, и еще не утратил вкуса жизни, вкуса к умной беседе и удовольствия от обучения юного и талантливого ученика. Они тогда ночами напролет говорили. Летописец сам ему рекомендовал книги, которые сокол с юношеской страстью искал, находил, скупал, пополняя сокровищницу башни былого этими бесценными работами. Именно в одной из таких книг сокол нашел след распутной жизни одного из драконов. Так в столице появился этот мальчик, ястреб, что очень не любил читать, но очень любил слушать рассказы о былом из уст старого летописца, к тому времени уже привычно отзывавшегося на это имя, уже почти забыв имя, данное ему матерью, почти забыв имя, данное ему после выпуска из университета. Именно из этих ночных бесед сокол и вынес этот план, результатом которого явилась смута в империи, раскол ее на куски, приход к власти лебедя, появление белого и старых разрывников. Летописец помнил и Олефа Пересмешника. Помнил его еще молодым юношей, еще не встретившим матерь жизни и смерти. И запомнил юношей, страстно искавшим путь домой. И, конечно же, искавший подсказки не мог пройти мимо собрания книг старого летописца. И старик подсказал ему. Результат – впервые пришельцы, опутавшие мир сетью заговора, высасывающие жизнь из и так умирающего мира, получили по зубам. Летописец перевел глаза на лист книги, где в углу была нарисована великолепная картинка всадника, молодого белого, с легко узнаваемым лицом фотографической точности воспроизведения убивающего рептилоида. Старик решительно взялся за перо. Никто из ныне живущих не откроет эту книгу. Те, кто знает правду, и так ее знает, и забыть желает. Остальным баюны донесут правду, такой, какой она должна быть. Они правду знать не желают. Намного приятнее выслушать красивую сказку о героях-победителях. Намного приятнее чувствовать, что твой хозяин, легендарный герой, способный защитить тебя от любой опасности. И наоборот, совсем неуютно знать, что император способен тебя погнать на убой, туда и тогда, когда ему надо, заранее принеся тебя в жертву, бросив тысячи жизней и судеб на алтарь победы. Но тебе уже будет прохладно, победа это или поражение. Эту книгу откроют потомки императора, потомки Белого, потомки Ястреба, потомки магов и героев Белого Братства, когда придут учиться на ошибках предков, чтобы собственные шишки не так сильно болели. А им надо знать, что иногда нужно объединиться, и с тем, кто тебе не мил, кто был твоим врагом, и с тем, кто твоим врагом станет, как только общая угроза будет устранена. Им надо знать, что нужно собрать все силы в кулак, использовать даже то, что не только запрещено и считается подлым, а иногда даже то, что бывает чревато, что необходимо отбросить жалость, сентиментальность, пожертвовать всем, что есть, всем, что любишь, и потерять все, друзей, войска родных, любимых, рисковать не только своей жизнью, но и жизнями самых близких, жен, детей, но победить. Потомки должны знать, что и положив все на алтарь победы, погубив все, что было, можно победить. Они должны знать этот путь к победе и учитывать его, выстраивая свои планы на века. Перо заскрипело. Тихо подошедший император через плечо старика читал тщательно выводимые летописцем строки. Левый усмехнулся, благодарно посмотрел на седую голову старика, также стараясь ступать мягче, вышел. Левый ценил старика и не скупился на омоложение, продляя жизнь этому мудрому старику-правдолюбу. Все верно старик рассудил. Память человеческая изменчива, а книга памятлива. Может быть, кто-то когда-нибудь и найдет тропинку из безвыходной ситуации, благодаря этому старому летописцу. На нижней площадке башни Левого ждал инквизитор. «Полетели», — усмехнулся император, — «творить историю своими руками. У нас есть кому запечатлеть наши выкрутасы». Они исчезли, поглощенные межпространственным переходом. Заключение 2. Лебедянь сияла белизной на ярком зимнем светиле. И не только из-за снега необычайно суровой зимы, как ворчал ректор, вызванный климатическим сбоем. Весь город руками горожан и градостроительной службы был выбелен и звездкой и мелом, в горах недостатка в них не было. Сегодня, в честь праздника, город стал из лебедени, белым городом. И люди надевали чистые, белые, новые одежды, заготовленные загодя к празднику, давно ожидаемому, и шли по чистым улицам, улыбаясь друг другу в прекрасном, светлом настроении, к собору, сверкающему не только белизной стены сводов крыши, но и благодатью Триединого. Собор, изрядно пострадавший в бунте в конце лета, был починен и обновлен. Затянувшаяся стройка откладывала столь ожидаемое событие. Оказалось, что несущие стены собора лопнули. И давно клирики замазывали трещины, похищая выделяемые на починку стены крыш средства. Но узнающего путь не забалуешь. Он всех насквозь видит. Он самих демонов из преисподней убивал собственными руками. Это все знают. У любого спроси. Народ забил своими телами соборную площадь, все прилегающие улицы, усыпал все крыши, торчал из всех окон. А над площадью в огромной сфере иллюзии для людей воспроизводилось то, что происходило сейчас в соборе. Все во все глаза смотрели на белого победителя в уже привычной по белому цвету, но непривычной по покрою одежде. Нарядной, можно было бы сказать, стильной, если бы люди знали это слово. Белый стоял у алтаря, а за его спиной император и Белое Братство, легендарные герои и другие гости князя, незнакомые людям, в том числе приметный зверолюд, поражающий несоответствием белого костюма, как на князе, и свирепостью морды, галстука и косичек с вплетенными нитками и лентами, принятыми у воинов-зверолюдей. Угнетатель хомячков, шептали люди друг другу в благоговейном ужасе, радуясь, что этого соратника Красной Звезды с его соплеменниками не было в городе во время летнего бунта, но огорчаясь, что на поле смертной стужи их тоже не было. Люди были в нетерпеливом любопытстве ажиотажа, кто поведет синеглазку-спасительницу под венец, если император уже стоит у алтаря, а сам наместник Триединого в империи собирается проводить венчание белого победителя с синеглазкой спасительницей и венчание белого хвоста на престол княжества Лебедя. Помогать ему будет Ронг, знающий путь спасения. И все ахнули. Синеглазка, искренне обожаемая не только лебедянью, но и всем княжеством, с хорошо заметным животом, в белом платье и белой шубе из горностаев, плыла к алтарю, ведомая самим великим инквизитором. Пусть теперь попробует кто-то вякнуть о ее происхождении. Известно, что под венец дочь ведет глава дома. Великий инквизитор тем самым признал, что Синеглазка спасительница, его названная дочь, и ее честь под защитой самой инквизиции и ордена сияния чистоты, карающего меча инквизиции. Пересуды смолкли, когда молодые приносили клятвы перед алтарем и ликом Триединого, через его наместника в миру. Белый был строг и величествен, Синеглазка сияла. Когда наместник объявил, что молодые теперь едины пред миром и Богом, мужчины взревели, бросая шапки в небо. Женщины плакали, а кто кривил морду, тут же в нее и получал, от всей праздничной широты души. От растерзания недостаточно радующихся спасли только красные плащи стражей порядка. Но люди ухмылялись. Еще неизвестно, что легче, быть затоптанным толпой или отвечать на вопросы в лицо корню ночному хорьку. Выход молодоженов из собора на площадь был встречен ревом ликования. От давки людей спасали только эти странные перила ограждений, выращенных магами на площади прямо из каменной мостовой. И тут народ вновь восхитился предусмотрительностью Белого Братства. Давка была загодя устранена, тогда, когда она еще и не начиналась. От собора донесся громоподобный голос этого шебутного агронома из агропрома, того еще шутника. Народ-лебедя, белые люди, ликуйте, празднуйте. Столы для вас накрыты во всех залах города. Кому не хватит места, возвращайтесь на эту площадь. Столы будут накрыты прямо тут. Отпразднуем начало нового мира. Мира белых людей. От рева тысяч глоток, казалось, обратно лопнут стены собора. И осыпется свежая роспись стен, изображающая пока только подвиг белого победоносца, поражающего змея в пасть. И подвиг широкобока, замахивающегося своим чудовищным молотом, сияющим благодатью Триединого, на ужасного, даже на фреске, темного паладина. Правда, на стене изображение Широкобока было сильно приукрашено. Это вам скажет любой, видевший этого властителя лично. Его талия на стене собора была узкой, из-за этого его широкие плечи казались еще шире. И у нарисованного Широкобока была шея, а не уши, перетекающие в спину, как у настоящего героя в жизни. Но кого это волнует? Уже через пару десятилетий люди будут говорить, насколько похоже изображен Широкобок, которого я лично, ну вот, как тебя, видел. В зале города, среди самого-самого цвета мира, были накрыты столы. Музыканты у стены настраивались на многочасовую работу. Сотни слуг трепетали от волнения, боясь ошибиться на глазах таких людей. Местоустроитель рассаживал гостей. Наместник Триединого, инквизитор, император, молодожены сидели во главе стола. Наместник и инквизитор, по разные стороны от молодых, но улыбались друг другу, не показывая на людях свою взаимную неприязнь. Дальше от хозяев шли места Белого Братства, а потом, по значимости для престола, Корк, неожиданно для себя, оказался во главе стола, рядом с такими людьми, что сразу зажался, как каменный истукан. Хотя справа и слева от него и сидели друзья, а напротив Корка был очень значимый для престола человек, не знающий поражений, самый блестящий полководец Ярикрова, буревестник, ужасная погибель врагов, повелитель стихии и гений тактики и стратегии. Хотя почему-то не спешащие из своего родового города на подавление восстания рабов-зверолюдов, возглавляемых Корком, яростью крови, угнетателем хомячков, начались поздравления. Подарок престола Триединого молодоженам был ожидаем, благословение четы молодоженов и их ожидаемого потомства, и обещание, что престол Триединого не будет взимать свою десятину с княжества Лебедя до совершеннолетия будущего наследника, в знак признательности за свершенное в борьбе с тьмой. Белый в ответ поблагодарил, но сказал, что церковная десятина будет взиматься по-прежнему, но пойдет на строительство храмов, оплотов орденов Светлого Воинства и на их содержание в самом княжестве. На том раскланились, довольные друг другом. Сила церкви возрастает, приходы увеличиваются и богатеют, но и сила княжества возрастает воинством света, параллельно и единовременно. Престол императора поздравил, благословил и утвердил все указы Белого, подтвердив достоинство перед престолом императора всех, кого Белый произвел в знать. Залахнул. Признание императора – наследственное. Признается во всех землях империи. Про пустые руки вопросов задано не было. Белый – не только князь-лебедь, но и остался наследником. Вся империя – его и его будущего сына. А последними деяниями Белый победитель доказал, что будущее империи в надежных руках. Белое братство вышло все сразу и преподнесло новый доспех Стража Дракона. Белый был поражен до слез. Кто же знал, что охотники Красной Звезды найдут в тех развалинах подземелий не только покои Стража Дракона, с находящимся в консервации боевым комплексом защиты, но и силовое стело, известное ныне как клинок абсолютного пламени. Вот мы и перешли к подарку от Красной Звезды, представленному самим Ланисом Петлей, именно клинок абсолютного пламени. В ответ Белый попросил, именно попросил, учредить в княжестве Лебедя крыло Красной Звезды, обещая самому построить краснозвездный оплот, на что Ланис Петля предложил не оскорблять его впредь, называя нищебродом, и сказал, что очень обижен на своего подчиненного, что не уведомил их о своей задумке. Очень уж звезды были расстроены, что не участвовали в неповторимом веселье с людоедами. В ответ Белое братство показало свои звездочки, намекая, что Красная Звезда была в самом пекле сражений. Веселая перебранка изрядно сбила накал пафоса в зале. Корк, как вождь народа зверолюдов, преподнес семена разных растений, и двух зверолюдов, владеющих яростью крови, в качестве личной стражи будущего наследника Белого, который должен был родиться вскоре. В ответном подарке Корк получил переработанный молотом иней доспех темного паладина, полностью очищенный от тьмы и скверны, зато изрядно заговоренный каждым из магов Белого Братства. Намек для Ярикрова был прозрачнее некуда. И потом, через императора, Буревестник передал Корку, что не испытывает никакого желания скрестить мечи со столь ярым сподвижником света, а, наоборот, благодарит Корка за урок, что он и его войско преподнесли оторвавшимся от земли соотечественникам Буревестника, владыкам Ярикрова. Щелчок по их задранному носу был знатный. Именно поэтому Буревестник не соглашается возглавить войско Ярикрова. Обленившиеся, отупевшие, заросшие салом, уже трижды битые Корком, настоящим угнетателем хомячков. Урок дельный, своевременный, но передал пожелание, с весенним укреплением почв, удачного перехода из Ярикрова. Потому что летом он примет пост главнокомандующего Ярикрова, выдавив из владык все, на что они готовы, и даже то, на что они не готовы. Все понявший Левый рассмеялся и пожелал Буревестнику удачи, выразив надежду, что в следующую их встречу увидит Буревестника в новом качестве, собирателя Ярикрова. На том и раскланились. И это был лучший подарок от Буревестника и Ярикрова, договор о ненападении и договор о намерении создания союза в будущем. Подарком от инквизитора было три очень красивых и даже элегантных амулета абсолютной защиты благословения Триединого. Амулет защитит от любой угрозы, от любого уровня и мощи атаки, на любую продолжительность нападения, но только один раз. И негласно сведения о местонахождении покоев Стража Драконов Ланис получил лично от великого инквизитора. Подарком от университета, в лице ректора, были 10 именных, но с незаполненными графами с именами, приглашений на полный курс учебы за счет самого университета, и расчетные, калибровочные таблицы стационарных межпространственных переходов. И эти таблицы были уникальны, единственный сохранившийся справочник. От этих слов застонали не только Белый Иронг, но и император, инквизитор, Ланис Петля, Буревестник. Заметили, все, у кого была власть и чьи интересы раскиданы на обширных территориях, грезили местами переходов. Таблицы еще надо было пересчитывать, они были допотопные, с того времени все изменилось. Но таблицы были ценны формулами и расчетами, при внесении поправок, позволяющими пересчитать их в новые, действующие таблицы межпространственных переходов. Пусть это и не дело ближайших лет, но уже не веков. Молот и Ней, изрядно расстроенные, преподнесли новый двуручный меч взамен утерянного. Они расстроились, зная, что с клинком абсолютного пламени ничего не сравнится, но Белый горячо благодарил их, любуясь искусной и очень красивой работой Ней, и, восторгаясь, хвалился, показывая меч гостям. Ней все же нашел уникальный способ обработки стали и сплавов. Меч не был ни изумрудным, ни каким-либо иным из утерянных способов обработки стали и изготовления оружия. Но меч превосходно держал жало, пел, упруго работал, и на его клинке была рубиновой сталью нанесена вязь рун, превращая обычный клинок в магическое оружие, при запитке его силой любым магом. И именно способ изготовления оружия, подарок, а меч, лишь знак, так растолковал всем Белый, изрядно поднимая настроение приунывших мастеров Нии. Продолжая хвалить мастеров, в ответной речи Белый благодарил Нии и за новые кирасы для драгунов, которые мог видеть любой гость. Толстые кирасы закрывали корпус спаренной стражи в дверях. Гости приняли это за вежливость, кто был не в теме. Мало кто из гостей понял, что кирасы эти штамповка, и кланялся Белый не за сами кирасы, а за домны, прокатный стан, огромный молот, что приводился в движение пусть и не гидравликой, а магией, но за один удар вырубал и загибал в нужное положение нагрудную пластину, сразу и всю. А это не скрупулезное собирание единичных образцов ручной работы в казну, а быстрое перевооружение всего войска Лебедя и торговля дешевыми в производстве кирасами по ценам латного доспеха ручной выделки и мечами любой длины, отличного качества. Можно было не только перевооружить драгунов, но и вновь создавать полки бессмертных, тяжелой ударной латной пехоты, тяжелой латной ударной конницы. Белый благодарил за многократное усиление обороноспособности своих земель и поклонился в пояс растроганным мастерам. Марк преподнес артефакт, о назначении которого прилюдно распространяться не стал. Поздравлял он совместно с Чумой, держащей на руках младенца, девочку, роды которой принимала сама Синеглазка. Ребенок родился не только одаренный, не только редкой мощи силы, но и редкой силы дара, к жизни, свету, земле, воде разом. Жизнь и свет она получила от отца, землю, воду, как составные стихии крови от матери. С таким даром девочка не только сможет стать магом крови, светляком, жизнючкой, разумником, но и, совместив все эти школы, создать новую школу магии, доселе неизвестную. Им Белый поклонился, попросив Чуму продолжить службу князю Лебедя, обещая построить ей дом по ее вкусу, отдавая ей сразу именной сертификат университета для малышки, тут же произведя Чуму и ее мужа, Неса, посмертно, признав их достойными, возведя в достоинство новым мечом работы молота, и ребенка отдельно, возвестив, что девочка не только надежда княжества Лебедя, а его самый верный соратник, что сражалась с Белым плечом к плечу в самых опасных битвах и схватках еще до своего рождения. И это достойно. Ректор тут же с места закричал, что мага жизни, света, крови и разума будет учить сам и за свой счет, ну, по-любому, если доживет, добавил он, искоса смотря на Синеглазку. Но напрасно, живчик никому не говорил, что Синька умеет продлять жизнь, а сама Синеглазка делала вид, что не понимает, о чем речь, не давая надежды ректору, который очень зря рассорился с живчиком полтора века назад, на что Левый также с места крикнул, что в подобных одолжениях престол не нуждается, не нищий, чай уж выучим, как-нибудь. К веселью присоединился и инквизитор, попросив у Белого отпустить Чуму ему в инквизицию для службы свету. И тут Белый растерялся. Видя это лицо, инквизитор добавил: службе инквизиции по надзору за землями Белого владыки. Такая шутка была достойна самого старого, потому его ученики и начали ржать первыми. Понимая, что его уели, ректор крикнул, что позволит открыть тут крыло университета, на что опять получил тот же ответ от императора, буквально, теми же словами: не нищий, чай уж выстроим, выдюжим, выучим, как-нибудь. Все при этих словах посмотрели на магов Белого братства. Да, это так, а кто знал, что скромно сидящие и молчащие два худых безбородых старика, вообще вне рангов и любых магических классификаций, поняли, что и с теоретической базой крыла будет все преотлично. Потом были стандартные подарки драгоценностями или памятными красивыми безделушками от приглашенных гостей со всех сторон света, и даже от вольных владык, упорно нарекаемых в империи темными, хотя в поход на монолит вольные княжества отряжали свои дружины, и не самых слабых наемников включили в эти полки, а сборные сотни тяжелой конной знати вольных владык умирали вместе с императором в змеиных пустошах. Но, кроме глав стола, хозяев, никто уже не слушал этих гостей, пили, ели, разговаривая меж собой все громче. Официоз стремительно переходил в стадию безудержного веселья. Чудить первым начал опять ястреб, кидаясь в Марка крошками еды и огрызками прямо над головами произносящих поздравления гостей, а сумрак их на лету сбивал, пустотой, испаряя без остатка. А баловство с магией разрушения непривычного к вину сумрака могло выйти боком, потому Белые и Синеглазка пригласили всех танцевать вальс, так долго заучиваемый ими. Одно дело знать его чисто теоретически, а другое, чтобы получалось красиво. Но всем известно, что хороший танцор не всегда хороший мечник, а вот наоборот, всегда. Белый – мастер клинка, и Синеглазка – циркачка. Потому танец их был волшебен. Благодаря мастерству иллюзий Ронга и Толоумника, выжившего и оправившегося от ударов магии тьмы, Они создавали не только музыкальное сопровождение, но и лазерное шоу. А там и музыканты подхватили. Месяц уже разучивавшие вальсы Шуберта под хруст французской булки, без французских, но хруст, своих булок от пинков ястреба. И был пир на весь мир. И я там был, мед пиво пил, усы побрил, чтобы все в рот попало. Пока молодежь веселилась, удрученные заботами и властью мужи вели работу. Ту самую, по взаимному прощупыванию позиций партнеров и по предварительным договоренностям, складывая альянсы и союзы, решая, с кем дружить, на каких условиях, сколько уступать, и главное, против кого дружить. В общем, дел у стариков было завались, а так называемое «белое братство» беззаботно веселилось, зная точно, что будет совсем не так, как запланируют сегодня все эти важные дядьки. Будет так, как решат именно их похмельные головы, завтра, или послезавтра, или когда жареный петух в задницу клюнет. В общем, куда старые боги выведут. А пока не пахнет жареным, танцуем. Сегодня мы с тобой танцуем, пел ястреб, своими взглядами сводя с ума очередную смазливую невинность. И забываем обо всем. Корень пригласил на танец ворониху. Привычно подслушивающий Ронг был удивлен, что грозный и ужасный ночной хорек извиняется и умоляет, а прежде заносчивая и самовлюбленная девушка в ответ не крутит из него жилы, наматывая их на свой кулачок, не пользуется моментом, а лишь твердит: «Не надо, не надо, муж мой, об одном прошу, не покидай меня больше, твоя я, только, твоя, жить без тебя не могу и не хочу, и выживи, прошу». Да, младшая сестра во всем хотела походить на старшую, но гибель Неса убила чуму, и если бы не ребенок, не смогли бы вернуть ее к жизни из самозаточения в равнодушной прострации. И это сильно ударило и ворониху тоже. Одним словом, вороних было не узнать. И тут явился черный шторм. С шуткой, что, похоже, опаздывать, стало его особенностью. Он собственноручно надел на шею синеглазки колье из блестящих бриллиантов и черного жемчуга. И сказал, что его народ пришел вместе с ним. Он ждет от белого выполнения его обещаний. И верит, что они, с опозданием, как без этого, долг платежом красен, но будут выполнены. А получив подтверждение данных ранее слов, не только от Белого, но и от императора, отправил весть на корабли со своим братом, безрукой рыбой, стоящим за плечом шторма с черным знаменем и с белым лебедем на этом черном поле, чтобы шли в черную заводь, как шторм тут же переименовал бухту проклятых лазутчиков. А сам шторм влился в общее веселье, искренне стараясь догнать остальных, в выпитом вине, съеденных блюдах, высказанных шутках, количестве и громкости смеха. Многое изменилось, мир изменился. За одним столом, владыки вольных княжеств, император, значимый деятель Ярикрова, вождь мятежных рабов, зверолюд, маги, наместник Триединого, темный маг, вождь яростных пиратов-островитян, вожди разумных, традиционно если не враждующих, то недолюбливающих друг друга, точно. За одним столом, в общей беседе, за общим весельем, многое изменилось, и привычный, традиционный порядок проведения свадеб тоже был изменен. По принятой традиции, молодоженов должны были на руках отнести в опочивальню, для свершения брака. На закате, где-то очень глубоко на закате, когда светило уже давно зашло, молодежь подхватила молодоженов на руки, с шутками и смехом, с пошлыми подсказками, советами, вынесла их из зала города. Также на руках их перенесли через площадь, заставленную длинными столами и полную людей, ярко освещенную магическими светильниками. На руках занесли в дом лебедя. Синеглазку, аккуратно, а вот белого три раза били головой о косяки. Он пытался уворачиваться, но его несли агроном, с сумракой в ногах угнетатель хомячков, а у них не выкрутишься, не увернешься. Так их и занесли в опочивальню, но не уходили. Со словами, что тут нет ничего, что они бы уже не видели, расположились прямо где кто был, на креслах, коврах, сдвигая молодых на широкой постели, выкладывали прихваченные с собой явства и напитки. И гулянка продолжилась, но в узком кругу, оттого, более отвязно, свободно, более весело, но и более душевно. Пели, обнимались, кричали друг другу в лица, целовались, танцевали, под собственные песни и под песни или музыку иллюзий. Мечтали, наперебой обсуждая возможность реализации своих желаний, пути их достижения, необходимые силы и средства. И им казалось, все горы им по плечу, а все моря по колено, если вместе да единым порывом. С ними, старые и боги, так кто может устоять против них? Молот не присоединился к их развеселой гулянке. Мастера НИИ, уже за столом, так притомились от неподъемного употребления вина, что молот, сам качаемый, как при волнении на море, с обоими мастерами на плечах, уже решившими вздремнуть на этих широких и теплых седлах, путь свой ногами выписывая, вензелями, дошаркал до Марка и заплетающимся языком попросил отправить его домой. Марк тоже изрядно был притомлен вином и чумой, что успело вынести ему половину сознания, а ко второй половине приступало прямо сейчас, и отправил молота прямо домой, в кузницу отца молота, Клема, в Медвилл, где эта троица, так и упавшая в портал втроем, проспала до утра в куче угля, прямо в свадебных нарядах. Так их и нашел удивленный Горн. Смешно стало всем, потом, а сначала, ничуть не был зарублен Горном и набежавший на крики и звон стали стражи и Медвилла, а отправивший их в полет Марк, с пьяного глаза опять напортачивший, так далеко, да сразу, троих от магического отката портала, выплескивал на пол причину своего легкомыслия, согнувшись и издавая некультурные звуки, под хохот шторма, прямо под ноги чуме, что прыгало, спасая платье. А на рассвете трезвеющая компания молодоженов решила прогуляться. Белый знал одно изумительное место, и они перешли туда порталом. Не всем составом, но все же, одиноко стоящая прямо в море скала с выровненной неизвестными силами вершиной, шагов 100 в поперечнике, была приметной и недоступной. Эта скала зримо ограждала бухту Лебедени, показывая морякам загодя, что в этом месте подводные скалы. На скале был построен легкий домик. Со скалы открывался чудесный вид на город и его округу, на бухту и ее тихие воды. Видно было сразу все, можно было охватить весь город, одним взглядом, как на живом макете. И город был прекрасен в рассветном свете, сверкая и переливаясь, как белая, перламутровая жемчужина в оправе белых от снега полей и черного в рассвете моря. Друзья стояли одной шеренгой, обнявшись, смотрели на город в рассвете нового дня. Всходящее светило заставляло мир перед их глазами играть светом. Выплывали из тени ночи белые стены, засверкал куполом собор, наполнив их сердца благодатью. И им казалось, что наступает не новый день, а новая жизнь. А в это же время в одном помещении, в одном из самых высоких в городе, вдали от пьяного угара веселья, решали судьбу мира сильные мира сего. Решали всю ночь, в отличие от молодых, не орали до хрипоты, а приводя веские аргументы, отстаивая свои позиции, торгуясь за каждое слово, каждую позицию, степенно, важно, считая повышение голоса слабостью проигрышем в этой схватке мыслей. Но к рассвету утомленные великие откидывались на спинки стульев, все чаще зевали, потирая виски и лица. Император стоял у окна, смотря на море и одинокую скалу в нем. «Они там», — сказал великий инквизитор, подходя к левому. «Ты почувствовал?» «Нет, я жену вспомнил. Она любила бывать там, на этом скальном пальце. Там такой опасный подъем, тысячи ступеней над пропастью. А как сложно было мне построить там хоть маленький домик, как укрытие от непогоды. Там корабль провести, верх мастерства. Один рулевой и мог, все остальные не брались. А разгрузиться без причала? Поднять все это, выстроить на скале, чтобы не сдуло, без этих ваших переходов, вообще без магии. Это у сына, куда ни плюнь, в повелителя попадешь. У меня с магами было сложно, и Белый тоже полюбил это место. Говорил, там думается легче, мечтается, поправил инквизитор. Они смотрят на город и мечтают о новой жизни, новом мире. Мечты – это хорошо, вздохнул император. Тем и прекрасна юность, что еще мечтаешь, и веришь, что мечты сбудутся, хотя, с такой компанией, император криво усмехнулся, вспомнив своих друзей, в связке с которыми и взлетел под самый потолок мира, выше, только боги, завидуешь, тихо спросил инквизитор, да, не стал отрицать левый, и я, признался неожиданно инквизитор, и знаешь, думаю, что у их грез, серьезный шанс на воплощение, они уже изменили мир, и еще изменит. Потому что самым первым нововведением были они сами, их, братство. Впервые, наверное, объединились столь разные люди. Ни по вере, ни по крови, ни для достижения общей цели, ни для защиты от общей угрозы, хотя все это есть. Они должны были рвать друг друга с яростью, особенно белые птаха, лебедь и дракон. Но они, как братья, как единокровные, единоутробные братья-близнецы, они даже заканчивают речь друг за другом, и это их белое братство и есть новый мир, все у них получится, а мы поможем. Великий инквизитор положил руку в своей необычной броне на плечо императора, «Поможем», — левый кивнул, накрывая ладонь инквизитора своей. И они тоже смотрели на утро нового мира. Отступление от автора. На этом можно было бы поставить точку. Хиппи-энд же, хиппи-энд. Все любят хиппи-энды. И, вовремя ставив точку, будет казаться, что жизнь прекрасна. Как сказка о белом принце на белом коне, победившем принцессу и полюбившем монстра. Или, наоборот, а так ли это, не самообман ли это? Правда, горька и кисла, жизнь сложна и трудна, но, все же все любят хиппи-энды, но, я, вредный автор, потому, еще несколько часов из жизни мира, если ты любишь сказки со счастливым концом, не читай дальше. Заключение 3. Свежий утренний, морозный и сырой ветер с моря прочистил головы молодых людей, безудержный отрыв веселья остался во вчерашнем дне, а наступивший день вернул их к реальности, к мыслям, планам, заботам. И они уже не казались такими легкими и радужными, как этой ночью под легкостью мыслей от винных паров. «Ну, хорошо погудели, братья», — вздохнул ястреб. «Красавицу мы одолели, злодеев залюбили. Пора бы к навозу возвращаться. Старый мне не зачтет в урок эту прогулку с тобой, брат. Старый не зачтет», — хором, криво усмехаясь, сказали и Белый, и Марк. Корк бы тоже сказал, но из-за своего неспешномыслия и основательности не успел. «Да и у тебя, свой навоз», — продолжил ястреб, «причем похлеще моего. У меня, семеро под лавкой, а у тебя, тысячи дел и направлений. Лопнешь, за жизнь не управишься». Белый очень не хотел, чтобы ястреб покидал его, но понимал суровую правду его слов. У каждого из них свой урок, а то, что было, так, небольшое приключение, увеселительная прогулка. Марк, пересказав шторму суть беседы, сказал: «Получается, у меня свой навоз. Некрополис стоит без присмотра. Кто я буду, если не приму тягло учителя?» И старательно не смотрел в глаза чумы, зная, что его сердце не выдержит ее боли. «И у меня навоз», — усмехнулся шторм. «Впервые я буду ковыряться в земле. И самому удивительно, что я нахожусь в нетерпеливом предвкушении. И у меня навоз», — вздохнул корень, — «разгребать отходы человеческие». И все невольно ужаснулись. Корень взвалил на себя самое противное – работу с отходами человеческого общества. «Что с малышом делать?» – спросил ястреб. Вопрос совсем не праздный. Макс Кверный плохо уживался в человеческом обществе. Он был безобиден, как младенец, зла никому не желал, но он был Макс Кверный, и люди его боялись, потому ненавидели его и его скверну, хотя пятый легко научился скрыту, не только переставая источать скверну, но часто, совсем прячась от людей в невидимость. Но ему было очень неуютно под скрытым, и он капризничал. Потому пятый любил гулять. Соответственно, его вечным спутником стал Марк. Гулял пятый без каких-либо маскировок, отдыхая, а Марк прибирал за ним, поглощая источаемую пятым скверну. А как только ректор поправил здоровье, стал и он гулять с ними. Скверна была бичом мира, его проклятием, уже несколько веков, но до сих пор была почти совсем не изучена, и ректор не мог упустить такого шанса в столь значимом по значению познании. «Знаете, уважаемый сумрак», — говорил ректор, — «по старой традиции, маг, использующий силу без применения заклятий, плетения и ритуалов, только по велениям воли своей считался повелителем магии, потому что он не использует силу, а повелевает ею. Это дитя не использует заклинаний». Марк вытянул руки, раскрыв ладони, выбросил из рук клинки отрицания, ставшие продолжением плоскости его ладони. Убрал клинки, раскрыл ладонь, растопырив пальцы. Из его ногтей выскочили длинные когти отрицания.